Семестр шестой. Формируем привычки. Однодневка или привычка на всю жизнь? Управление временем – это просто и не требует много усилий, но приносит результат только при регулярной практике. Ставь цели и расставляй приоритеты, составляй планы, приступай к делу и повышай свою продуктивность. Но помни, все это не принесет долгосрочной пользы, если не повторять каждый день. Управление временем должно стать твоей привычкой, а не редким исключением. Более 95% твоего успеха в университете зависит от привычек, которые ты выработаешь. Разовые действия могут дать кратковременный заряд мотивации, но она исчезнет так же быстро, как и появится. Если ты составишь учебный план всего один раз перед экзаменом, это поможет в краткосрочной перспективе, но эффект быстро исчезнет. Зато если будешь ежедневно, накануне вечером, планировать и расставлять приоритеты в повседневных делах на протяжении всего семестра, ты сэкономишь колоссальное количество времени. Откроешь для себя столько нового, что покажется, будто учишься по совершенно другой программе, и она одновременно проще и эффективнее. Если ты сумеешь регулярно внедрять в повседневную жизнь техники планирования и повышения продуктивности, то со временем будешь учиться успешнее и чувствовать себя счастливее, чем мог представить. Ты будешь успевать больше и при этом испытывать меньше стресса. Стресс возникает не от того, что ты сделал, а от того, что не сделал. Вот почему нужно быть последовательным в самом начале и приучить себя к положительным привычкам. Но это не происходит одним нажатием кнопки и требует некоторой работы, потому что без постоянной практики и повторения новые привычки не закрепятся в подсознании. Чтобы помочь тебе в этом, я подготовил несколько советов и рекомендаций. Старые привычки. Привычки обладают огромной силой. Они одновременно являются и проклятием, и благословением. Почему? Привычки — это здорово, потому что им можно научиться, а когда ты их усвоишь, самые сложные и раздражающие действия будут выполняться автоматически. Нам не нужно ничего делать, все на автопилоте. Например, если ты будешь ходить на лекции в 8 часов утра каждую среду в течение всего семестра, это регулярное занятие со временем войдет в привычку. Если поначалу тебе еще приходилось вытаскивать себя из постели и тащиться в аудиторию, то к концу семестра лекции станут привычной частью распорядка дня. Это все еще раздражает, но уже не так страшно. Но привычки могут быть и вредными, особенно те, что незаметно управляют нами и замедляют прогресс. Избавиться от этих мелких нарушителей спокойствия непросто, но крайне важно. Например, если ты сдаешься каждый раз, когда застреваешь в учебе и начинаешь проверять, что происходит в социальных сетях и мессенджерах, ты никогда не возьмешь под контроль свои проблемы с концентрацией. Вместо того, чтобы преодолевать трудности и искать решения, ты предпочитаешь отвлекаться и формировать совершенно непродуктивную привычку, которая с каждым разом будет все больше мешать. К счастью, привычки всегда следуют одной и той же схеме. Каждая привычка состоит из следующих трех шагов. Первый – триггерный стимул. Второй – исполнение. Третий – вознаграждение. Привычка не возникает случайно, а всегда инициируется триггерным стимулом. После выполнения привычки цикл завершается вознаграждением. Давайте рассмотрим пример. Игра со смартфоном во время лекции. Триггерный стимул. Ты сидишь на лекции и скучаешь. Исполнение. Ты играешь в смартфон. Вознаграждение. Более увлекательное развлечение, чем лекция. Другой пример. Утром перед экзаменом ты снова повторяешь свой конспект. Триггерный стимул. Неуверенность, нервозность из-за экзамена. Исполнение. Ты учишь все до последней минуты. Вознаграждение. чувствуешь себя увереннее и более подготовлен. Ты можешь использовать эту схему для анализа и разделения всех своих привычек. Каждое регулярное действие вызвано внешним воздействием и всегда нацелено на вознаграждение. Твои старые привычки становятся прозрачными, и ты можешь легко понять, почему ты делаешь то, что делаешь. В этом помогут два вопроса. Когда я подвержен этой привычке? Стимул. Почему я выполняю эту привычку? Вознаграждение. Вернемся к нашему первому примеру. Играю со смартфоном во время лекции. Когда я подвержен этой привычке? Когда мне скучно на лекции. Почему у меня такая привычка? Потому что мой смартфон интереснее, чем лекция. Или вот, утром перед экзаменом ты снова повторяешь свой конспект. Когда я подвержен этой привычке? Утром перед экзаменом, когда нервничаю. Почему у меня такая привычка? Потому что я хочу чувствовать себя в безопасности. Если хочешь повысить продуктивность и улучшить управление временем в долгосрочной перспективе, начни с анализа своих привычек. Определи, какие из них замедляют работу и мешают двигаться вперед. Для этого стоит внимательно присмотреться к своему распорядку и вести журнал активности, фиксируя каждое действие. Поначалу это может раздражать и требовать усилий, но уже через неделю у тебя будет честная и наглядная картина текущего положения дел. Например, если ты ежедневно тратишь 90 минут на проверку электронной почты и просмотр чужих профилей в соцсетях, то за неделю это превращается в 630 минут, более 10 часов. Такая цифра четко покажет, где именно прячется проблема твоего тайм-менеджмента. Когда ты обнаружишь эти слабые места, у тебя появится возможность постепенно заменить вредные привычки на полезные. Давай разберем, как это сделать. Новые привычки. Таким образом, привычки следуют определенному шаблону и могут быть изменены тобой. Хотя это и требует работы, но само по себе не является чем-то сложным. Все, что тебе нужно, это немного мотивации и продуманная стратегия. Итак, вот несколько примеров лучших практик по формированию новых привычек. По одной. Сосредоточься на одной новой привычке за раз и не перегружай себя слишком большим количеством полезных действий в начале. Если попытаешься изменить сразу несколько вещей, то, как правило, потерпишь неудачу во всех из них. Новые модели поведения поначалу неудобны и требуют полного внимания. Если ты одновременно начнешь вставать в 6 утра, планировать день и читать по 30 страниц книги без взгляда на смартфон, результат окажется нулевым. Единственное, что ты получишь, это раздражение и усталость. Поэтому выбирай одну новую привычку и оттачивай ее, пока она не станет естественной. Мини-привычки. Если хочешь внедрить новую модель поведения в повседневную жизнь, не ставь перед собой слишком масштабную цель с самого начала. Привычка должна быть простой в исполнении, иначе под давлением громоздкой задачи мотивация быстро исчезнет, и ты рискуешь все бросить. Раздели свои привычки на маленькие мини-привычки, как в методе первого камня, семестр четвертый, и работай поэтапно. Например, вместо того, чтобы работать по технике помодоро по 3 часа за раз, можно начать с 2 единиц, а затем увеличивать их количество каждый день. Практикуй ежедневно. Действия становятся привычками только тогда, когда ты их регулярно практикуешь. Поэтому выдели своим новым привычкам определенное количество времени каждый день и заставляй себя выполнять их до конца. Пойми, что с каждым днем тебе будет становиться все легче и легче, и что сейчас нельзя отказываться от достигнутого. Без ежедневной практики эффект быстро сойдет на нет, и ты вернешься к старым привычкам. Тогда все, что делал до сих пор, окажется напрасным. Свяжи новые привычки со старыми. Новые привычки легче внедряются в повседневную жизнь, если связать их со старыми моделями поведения. Допустим, у тебя есть следующий устоявшийся вечерний ритуал. Просмотр сериала, проверка социальных сетей, чистка зубов, душ, чтение в постели, сон. Например, можно интегрировать свою новую привычку планирования следующего дня между этими привычками. Просмотр сериала, план на следующий день, проверка социальных сетей, чистка зубов, душ, чтение в постели, сон. Встраивая это в фиксированные шаблоны, тебе будет легче принять новую привычку и выполнять ее регулярно. Через некоторое время она станет неотъемлемой частью распорядка дня. Планируйте привычки. Привычки обычно возникают автоматически и без определенного плана. Однако пока новые действия еще не стали привычками, к ним нужно относиться более внимательно. Самый простой способ сделать это – включить привычки в свой распорядок дня и прорабатывать отдельные шаги, как список дел. Со временем ты поймешь, что все становится более естественным, и планирование, в конце концов, станет излишним. Однако до тех пор новые привычки должны быть в твоем ежедневнике. Отложенное вознаграждение. Концепция отложенного вознаграждения работает так же, как и связанные привычки. Допустим, ты установил следующий распорядок дня. Заниматься учебой 90 минут, смотреть сериал, чистить зубы, читать в постели, спать. В этом случае сериал – это твоя награда за предыдущие 90 минут занятий. Однако, если немного отложить вознаграждение, ты можешь, например, добавить новую привычку вставать на час раньше в промежутках и использовать действующую систему поощрения для себя. Это может выглядеть примерно следующим образом. Заниматься учебой 90 минут, чистить зубы, читать в постели, спать, встать на час пораньше, посмотреть сериал. Важно, чтобы прыжки не были слишком далекими, а новые привычки не слишком дискомфортными. И чем больше вознаграждение, тем легче откладывать. Без давления. С сегодняшнего дня я буду заниматься в университете не менее 3 часов в день, ходить на все лекции и больше ничего не откладывать. Как часто ты принимал подобные решения? И как часто не выполнял их? Если делаешь свои новые привычки постоянными, ты создаешь большое давление. Давление, которое непродуктивно и может заблокировать тебя. Вместо этого установи новые привычки на более короткий период времени и сосредоточься на следующей неделе или месяце. Так будет проще начать и не так угнетающе. Тогда ты сможешь постепенно перейти к новому образу жизни, не подвергая себя стрессу. Формируем привычки. Краткий обзор. Привычки одновременно являются и проклятием, и благословением. Все привычки следуют одной и той же схеме – триггерный стимул, выполнение, вознаграждение. Привычки можно анализировать и изменять. Сосредоточься только на одной новой привычке и раздели ее на маленькие мини-привычки. Регулярно практикуй новую модель поведения и связывай ее с привычками из своей повседневной жизни. Четко планируй новые привычки и не работай под большим давлением в начале. Задачи. Записывай свои действия в течение недели и отмечай, сколько времени ты тратишь на них каждый раз. Определись с новой привычкой и свяжи ее со старой, уже существующей. Включи новую привычку в свой распорядок дня и выполняй ее раз в день в течение 30 дней.